Страх, печаль, угрюмость и заблуждение. Это проявление невежества. То есть человек решителен, но совсем в другом направлении. Решимость должна быть направлена на преодоление сна, страха, печали, угрюмости и заблуждений. У него есть решимость, но вот в этом направлении он никогда не решителен. Это невежество. Следующее. Счастье, ощущение и представление о счастье. В благости. Счастье духовное привлекает. Когда живое существо, полностью очистившись сердцем, воспринимает свои отношения с Богом, которые проявляются в любви к Богу и ко всему его творению, как материальному, так и духовному. Вечно нарастающий экстаз, духовный экстаз, духовная удовлетворенность или блаженство. Это первое. Следующее. Человек считает счастьем преодолевать свои негативные качества, то есть побеждать свою низшую природу. Это означает тапасия. Человек счастлив ограничениями, что ему удается себя ограничить, что он может что-то бросить такое гадкое, у него есть силы. Счастлив от этого, что он может себя контролировать. То есть это как бы объясняется, что вначале подобно яду, а в конце подобно нектару. Способность контролировать ум, чувства и пробуждает человека к самоосознанию. Это благость. В страсти возникает от соприкосновения чувств с их объектами. То есть человек не понимает последствий такого соприкосновения. А если и понимает, то не в состоянии себя удержать. Это гуна страсти. В невежестве слепо к самоосознанию призрачно с начала и до конца, проистекающая из сонливости, лени и иллюзии. То есть человек считает счастьем долго спать. Он считает, что счастье – это когда ничего не надо делать. Это ленность называется. Что он считает, лень – это счастье. Когда вот нас никто не будет тревожить, мы будем лежать, вот и все, чесаться. И иллюзия. То есть человек сам себе что-то надумывает и счастлив этими надумками. И кто посягает на его вот эти надумки, сразу у него проблемы возникают. То есть, вы знаете, воздушные замки настроят, и кто на них посягает, на воздушные замки, у него проблемы возникают. Следующее. Цвета. Благость белый, страсть красный и невежество синий. Местонахождение. В благости. Любое место, где совершается чистое служение Богу. Примеры. Храм и лес. Кстати, в гуне благости цвет еще есть выше белого, желтый. Он считается еще выше белого. Это благость. Храм и лес. Раджас. Город и невежество. Пивные, публичные дома и горные дома, бойни и так далее. Животные в невежестве олицетворяющие. Благость корову олицетворяет среди животных. Лев олицетворяет страсть, и обезьяна олицетворяет невежество. Корова, лев и обезьяна. Это символы животного мира, которые указывают на эти гуны. Поэтому, если вы слышите какие-то истории, такие бывают, сказки, то это вот связано с животных, как будто бы так же, как с гунами. Следующее. Растения в благости. Туласи, баньян, сандал и манго. Туласи, сандал, баньян и манго. Это деревья так называются. В страсти. Лук и чеснок в основном воспринимается. А также дуб, клен, осина, береза и ива. Это страсти. И в невежестве хвойные растения. Срубили нашу елочку. Меня так некоторые убеждают, что хвойные растения это такое супер энергетика. И мне прям жаль этих людей разочаровывать. Существует грубая природа хвойных деревьев, она положительная. Но тонкая природа хвои, она совсем другая. Типу людей в благости это суры. В страсти асуры, и в невежестве ракшасы. Социальный уклад в благости – это браманы, вайшнавы. В страсти – это вайши и кшатри. Кшатри первые идут, потом ниже вайши. И в невежестве – шудры. И ниже их. В невежестве там млечки, яваны и чандалы. Пураны. В благости – Вишну-пураны. В страсти – Брахма-пураны. И в невежестве – Шива-пураны или Линга-пураны. Это ведическая литература, о чем мы с вами говорили. Теперь, если человек начинает поклонение Богу, как выражается его природа в поклонении Богу? То есть в религиозной деятельности, как выражается его природа? В невежестве, вернее, в благости, привязан к простому слушанию о имени, форме, качествах и деяниях Бога, а также о его посланниках. Сильное стремление к освобождению, без желания что-то получить награду от своей деятельности и поклонению Богу. И ниже, это ниже в смысле также в благости, но чуть пониже, это желание освободиться из круговорота рождения и смерти. Страсти. Поклонение Богу из-за сепаратизма, с желанием наслаждаться материальным, ради славы и богатства. Это в страсти. И в невежестве поклонение совершается из личных побуждений тем, кто завистлив, горд, совершает насилие, сердит других, сепаратист или считает себя лучше других. Такое, если человек в таком настроении поклоняется, то он в невежестве совершает деятельность. Пища. В благости. Помните, да, функции пищи? Вы помните? Первое, что предназначается, в чем предназначение пищи? Нет. Освобождает от греховных реакций, предохраняет от осквернения, пробуждающая духовную потенцию, приготовленная человеком как минимум в гуне благости, в соответствии с правилами приготовления, описанными в одном из религиозных трактатов, и перед употреблением предложенное Богу, или остатки пищи, недоеденные святым. Также такие функции эта пища выполняет. Следующее, это не страсть, также благость продолжаем. Функции. Увеличение продолжительности жизни дает здоровье, силу, успокаивает ум и чувства. Сочное, питательное, маслянистое и здоровое. К ним относятся молочные продукты, зерновые, сахар, фрукты, овощи и мед. Таковы функции пищи, благости. Страсти, в соответствии со своим языком, то есть по вкусу, это страсти. Слишком горькое, кислое, соленое, пряное, острое, сухое и горькое. Или очень холодное, или очень горячее. Слишком горькое, кислое, соленое, пряное. Острая, сухая, слишком холодная или горячая. Такая пища впоследствии дает аму. Ама – это означает причина всех заболеваний. Аму дает такая пища. То есть такая пища приведет к страданиям. Пища в гуне страсти приводит к страданиям, болезням. И в невежестве пища. Человек не заботится о вкусовых качествах, о свежести продукта. Сильное желание есть испорченный продукт, засушенный, завяленный, с запахом, с процессами брожения, гниения, окисления или разложения. Нечистая пища. То есть нечистая пища называется убойная пища. Живот. Приготовленная более чем за 3 часа до еды. Остатки чужой пищи, без разбору, что за человек ел ее, в каком модусе он находится. Склонность к принятию продуктов брожения. То есть, если вы кушаете остатки пищи человека, который в гуне страсти и в невежестве, то вы получаете его карму через пищу. Если вы кушаете, вы в страсти и кушаете пищу от того, кто в благости, вы пополняете свою благость. Если вы едите пищу от страстного человека, вы увеличиваете свою страсть. Если вы от невежи едите, то вы увеличиваете свое невежество. И также это связано с тем, кто готовит пищу. Человек в страсти, человек в невежестве или человек в благости. Это также очень важный аспект. Но об этом не надо говорить никому. То есть тот, кто вам готовит, вы не должны ему говорить об этом. Это так, по крайней мере, в Ведах так описывается. Я тут ни при чем. Следующее совершение жертвоприношений. Жертвенной деятельности. Жертвенной, значит, отдаванием. В благости, в соответствии с Писаниями, под руководством духовного учителя, направленной лишь на удовлетворение Бога. В Ведах такой вид деятельности в конце сопровождается тремя трансцендентальными слогами. То есть человек совершил деятельность, и чтобы подчеркнуть, что он совершил ее в благости, он должен в конце говорить «Ом Тат Сат». Это значит, он не стремится к материальным результатам этого жертвоприношения. Что деятельность была совершена исключительно для удовлетворения высшего живого существа. Ом Тат Сат. Совершенная как обязанность в соответствии с регулирующими принципами из священных писаний, без ожидания награды, из чувства долга, это также благость. В страсти, совершенная из гордости, показное на публику, чтобы завоевать авторитет окружающих, ради материальной выгоды или, например, ради того, чтобы получить хорошее рождение или переместиться на другую планету. Это гуна страсти. Невежество, совершаемое без веры, без соблюдения предписания священных писаний, без раздачи освященной пищи, без пения молитв и без вознаграждения священнослужителей. Аскетизм, то есть ограничение, когда человек себя ограничивает самостоятельно. В благости совершается с верой и желанием удовлетворить Бога, первый, высший, ниже его, с верой не ради материальных благ. Аскетизм тела, чистота, простота, целомудрие, ненасилие, оказание почтения полубогам, браманам, духовному учителю, старшим, матери, отцу. Это все благость. Аскетизм называется. Аскетизм речи выражается в том, что говорить правду, ссылаясь на авторитет священных писаний. Аскетизм ума – удовлетворенность, простота, серьезность, самоконтроль и чистота помыслов и мыслей. Очищение ума от желания наслаждать свои чувства. Это все благость. В страсти аскеза совершается ради демонстрации своего могущества, ради завоевания уважения, чести и положения. Такие аскезы приносят временные, нетвердые результаты. И в невежестве совершается из глупости, собственными выдумками, которые сопутствуются самоистязанию или причинению вреда своему телу, окружающим или гибели других. Знаете, иногда вот люди, они там вдруг сами выдумали какую-то пассию и начинают ей следовать. Вот буду теперь я так, кстати, вот есть так только вот это, или там буду теперь холодной водой поливаться, там, или не буду есть 10 дней. Это называется из глупости. Следующее. Благотворительность. В благости, совершаемое ради удовлетворения Господа. Чуть пониже. Совершаемое из чувства долга. В должное время и месте. Достойной личности без получения, без желания получить что-либо взамен. Это все благость. Бескорыстно, значит. В страсти. Совершенное с целью получить что-нибудь взамен. Или совершаемое неохотно. Я думаю, что на этом закончим. Время 7:30. Вопросы есть у вас? Что? А, ну, я скажу потом. Закончим. Ну, давайте закончим с этой строфой. Благотворительность, невежество. В невежестве неподходящее время в нечистом месте недостойной личности из чувства сентиментальности или жалости, выдаваемой за сострадание самому себе. Вот там всяким пьяницам, там детям, потому что они в грязной одежде, там вот у него, наверное, нет мамы, папы. Это называется сентиментальность. В невежестве означает. Признаки гуны невежества, если вы помните, природа невежества какая? Разрушение. То есть вы не просто не помогаете этой личности, а разрушаете его жизнь, давая это. Вот недавно я разговаривал с одним молодым человеком, он председатель ветеранов Афганистана, Иркутска. И он мне говорит: вот я не знаю, какой благотворительной деятельностью заняться. Ну, то есть он взрослый человек, ему за 30 лет. Я говорю: ну а что ты, помогай своим там. И он говорит: нет, я не буду. Я уже почти 10 лет им помогал. Они все пропивают. Все пропивают. Я им продукты давал. Они тут же, я уезжаю, они несут их в ларьки и сдают за водку. Я даю им деньги, они тут же пропивают их. Я нескольким людям купил квартиру, они за бесценок ее продали, а деньги прогуляли. Я своим больше не помогаю. Он говорит: где бы найти такую благотворительную систему, что можно было видеть реально, что это идет на благо, на пользу. Вот это называется, что он совершал благотворительную деятельность в каком модусе? В невежестве. Так что вы тоже будьте осторожны, иначе вы просто уничтожите этих людей под видом блага. И он думал, что он делает благо, но он просто их уничтожал. Жертвоприношение – это определенная ритуальная деятельность, а благотворительность – это помощь другим. В этом разница. Жертвоприношение направлено на удовлетворение какой-то высшей силы, а благотворительность, вот, таких как мы, что-то нуждается в чем-то человек, вы даете ему одежду, он бежит ее, продает, покупает себе водку. Подходит мальчик, говорит: дайте на хлеб, подаете на хлеб, он бежит, отдает старшему, покупают пиво или покупают сигареты или клей, одевает пакет на голову и дышит, потом балдеют. И вы думаете: ой, бедненький какой. Это называется сентиментальность, которую сам себе человек выдает за что? За сострадание. Это сентиментальность. Вот вы знаете, есть Иркутский, да? Там рынок такой, в торговом центре. И там машину покараулить они там хотят, или просят, просто подходят, там по рынку ходят. Такой плохо-плохо одетый: дайте, пожалуйста, на хлеб, там слезу пустят. А вы знаете, да, куда они? Я даже знаю, кто ими командует, лично знаю. Кто им командует, что, как делает, какая система. А люди что дают? И просто их убивают. Вот это называется благотворительность в невежестве. Природа невежества, вот почему говорят, в невежестве это благие намерения, которыми вымощена дорога куда? В ад. Вот они, благое намерение. В гуне страсти это разные марафоны, благотворительные организации, которые освещаются по телевидению, люди фотографируются, каравай там отдают, или носки кому-то отдают, фотографируют, чтобы все знали, для завоевания авторитета и имиджа. Это страсть. А в благости это человек тихонько, тихонько делает. В чистом месте достойной личности. Чистое место считается лес и храм. Вот люди там что-то делают, деревья посадили, наоборот, их срубили. А в храм, чистое, говорится, в чистом месте достойной личности, что означает, это священник достойный, потому что бывают недостойные священники. Поэтому, говорят, неряса делает монах. Нужно знать, что это человек. Опять же, знание. А в страсти это просто делать для того, чтобы получить больше. Люди, когда узнают, что если отдаешь, то получаешь в два раза больше, они начинают всем раздавать. Тебе не надо? Нет? И ждут потом сидят. Это страсть. Говорится, если человек жертвует нищему, то в следующей жизни ему пожертвуют, когда он станет нищим, в два раза больше. Да. Ему отдадут в два раза больше. Если он жертвует равному, чтобы помочь, то он получит в 10 раз больше в нормальном состоянии. В 10 раз. Если он жертвует священнику, он получает в 1000 раз больше. Если он жертвует священнику праведному, то есть это просто священнику, чистому священнику, он получает в 100 000 раз больше. Если он жертвует освобожденной личности, он получает освобождение. Так говорится в шастре. Поэтому обычно жертвуют хорошим браманам. Чистых личностей нафиг еще освободишься, неохота. Столько так люди привязаны, поэтому они хорошим священникам жертвуют. И получают в 100 000 раз больше, чем отдали. Серьезно, я не шучу. И они, так сказать, всяких этих отрешенных боятся даже что-то дать, потому что, не дай бог, так сказать, в итоге освобождение получишь. Это называется глупцы. Когда говорится, нет освобожденной личности, нужно искать достойного священника. Если нет достойного священника, просто священника. Если нет достойного священника, ну, такому же помочь просто надо, кто нуждается. Если нет того, кто нуждается, нищим. Если нет нищим, иди только просто сам проешь это. Помоги своим жене и детям. Так говорится. Я вам серьезно рассказываю, как Веда говорит. Но это должно быть сделано. Нищих во. Так что если вы понесли домой, смотрите, нищие есть, нет? Но ни в коем случае не надо жертвовать недостойным личностям. Между нищим и недостойным большая разница. Нищий, он будет рад вашей одежде, еде. А недостойный, он что? Да, он продаст, пропьет, на греховную деятельность потратит. Это недостойно. Он не будет себе покупать одежду, даже если вы ему дадите денег. Если вы даже дадите одежду, он ее продаст, поменяет. Если вы дадите пищу, точно так же он обменяет на что-то. Поэтому не торопитесь, потому что вы как бы способствуете этим людям, к их падению. И раз вы являетесь причиной их проблем, то вы как бы разделяете часть их кармы. Поэтому приходится либо не давать, а давать каким-то... Но такие это сентименты только убивают. Никогда не нужно принимать сентиментальность за сострадание. Это не сострадание, это глупость.